Модуляция вторая. Людвиг ван Бетховен, 1770-1827 годы жизни. Один из величайших музыкальных мыслителей в истории культуры планеты. Человек, вся жизнь которого звучит и читается как легенда. Согласно официальному музыкознанию, один из трех венских классиков, два других — Моцарт и Гайдн. Но личности такого масштаба не вмещаются в рамки стиля, времени или направления. По сути, в его музыке подготовлен и проведен в жизнь следующий музыкальный стиль — романтизм. Но если говорить еще сильнее, то Бетховен в последние годы настолько ушел от всяких традиций музыкального письма, что произведения последних лет и сегодня звучат как музыка суперавангарда. В ней Бетховен разрушил все привычные формы и каноны и построил в музыке энергетику свободного космического пространства. Иногда я начинаю даже думать, что бетховенская глухота — подарок Бетховену от судьбы. И, конечно же, подарок всем любителям музыки. Я буду очень рад, если вы послушаете и полюбите его симфонии и сонаты. Но если вы сумеете добраться и почувствовать его поздние сонаты и квартеты, то этим самым вы начинаете принадлежать к элите из элит. Еще вам хочу сказать, что бетховенский концерт для скрипки с оркестром я считаю величайшим концертом, написанным за последние 200 лет. Когда я говорю об этом пианистам, для которых Бетховен написал в 5 раз больше, то есть 5 концертов, то большинство из них грустно вздыхают и соглашаются. В моей предыдущей книге «Тайны гениев» есть глава со странным названием «Был ли глухим Бетховен?». Когда в начале 1800-х годов Бетховен начал глохнуть, то, несмотря на это, он продолжал интенсивную композиторскую работу. Более того, самые великие свои произведения он создал, будучи совершенно глухим. Это еще одно доказательство того, что в искусстве не все так просто и легко объяснимо, как в обыденной жизни.